Сотворив яркий пульсар, я шаг за шагом исследовала площадь, пытаясь восстановить картину происшедшего. Я обнаружила две цепочки следов, влажных пятен размером с тарелку. Одна вела от фонтана, вторая к нему. Я проследила оборотни до кустов. Нет, там следы не обрывались, просто затерялись в густой траве. Не помог даже яркий свет пульсара. Меня заинтересовала одна вроде бы незначительная подробность. Тварь намочила лапы еще до того, как пересекла лужу у фонтана. Я провела рукой по траве. Роса только начинала выпадать, холодные стебли не успели обвеситься каплями. Вокруг пульсара бестолково увивался сжигаемый страстью светлячок. Я задумчиво уставилась на его танцующую тень. Интересно, куда она вляпалась? Есть ли здесь поблизости какое-нибудь озеро, ручей, лужа в конце концов? А может, на лапах осталась кровь предыдущей жертвы? Нет, кровь высыхает, дает бурые пятна. Я попыталась мыслить логически. От кустов до фонтана локти 100-150, а конкретно 140, убедилась я, шагами измерив расстояние до фонтана. А ну-ка проведем следственный эксперимент. Подошвы сапог кожаные. Если их хорошенько смочить, долго будут держать след. Раз, два. На 17-м шаге я пересохла. Значит, лужи можно вообще отбросить. Тварь должна была вымочить не только подушечки, но и шерсть, чтобы стекающая по ней вода непрерывно увлажняла лапы. Где она могла так изгваздаться? Не вспотела же в самом деле? Серая тень желтыми глазами бесшумно возникла из темноты и застыла на расстоянии вытянутой руки. «Чтоб тебя леший забрал!» — выругалась я. Волк заискивающе прижал уши, дав изловить себя за шкирку. «Опять меня напугал!» «Вот что, голубчик, послужи-ка ты на благо науки!» Когда я сбросила волка в фонтан, он отчаянно замолотил лапами, хотя вполне мог стоять на дне, держа голову над водой. Я отскочила. Волк перемахнул через бортик и припустился к дому. Там, где лапы волка впервые коснулись земли, натекла солидная лужа, от которой тянулась цепочка хаотичных пятен и следов. Следы вскоре закончились. Пятна? Нет. Ветер принес негодующий вопль Крины. Похоже, волк решил поискать сочувствие у нее на одеяле. Получалось что-то странное. Чтобы оставить такие следы, тварь должна была быть губкой. Мягкой, мокрой и пористой. И она здорово намылила мне шею. На Келу я наткнулась совершенно случайно, когда, не дождавшись ее, Сон обрела домой, наотрез отказавшись ночевать в доме совещаний под присмотром Алена. Мы пошли к моему временному жилищу. И там, под охи и ахи испуганной домохозяйки, Кела заставила меня снять сапоги и куртку и лечь на кровать. «Миленький ожог!» — восхищенно протянула она, холодными пальцами ощупывая мои припухшие соднящие веки. «Просто превосходный!» Я мученически стиснула зубы. Дагевская травница принадлежала к избранной категории лекарей, которые воспринимают пациентов лишь в качестве ходячих оболочек милых, славных хворей. Проверив оба глаза, травница удовлетворенно хмыкнула и полезла в сумку. Запахло травами. На силу проморгавшись, я приподнялась на локте и взяла одну из черных закупоренных бутылочек, выставленных Келой на табурет. По лабораторным занятиям я знала – чем темнее стекло, тем большая гадость может плавать внутри. Скажем, дохлый паук или ноготь мертвеца. Нам, практикам, в прошлом году читали курс травоведения с основами фармакологии. Я была знакома с рецептами основных зелий. До травницы мне, конечно, далеко. Не зря готовят на отдельном факультете, делая упор на диагностику и лечение заболеваний в ущерб боевой магии. Кела смочила зельем тампоны скорпии, и по комнате распространился едкий запах, от которого захотелось чихать. Спиртовая настойка каких-то трав и вроде бы гнилых яблок. «С примесью зеленой плесени, верно?» «Угадала. Ложись на спину и закрой глаза». «Что с монстром?» – деловито поинтересовалась травница. «Как будто я выходила не на смертный бой, а на рынок за морковкой». «Я бы сказала, что он испарился». «Что?» да выпустил что-то вроде клуба пара и исчез. «Может, это был дракон?» — вкрадчиво предложила Келла. «А ты его хоть раз видела?» «Нет, зато Лен два раза». «Кто кого не догнал?» Келла промолчала, ловко орудуя тампоном. «В жизни не видела такой угрюмой девушки». «И тем не менее вы с потрясающим упрямством приглашаете в Дагеву практикующих магов. Может, рассчитываете, что оборотень скушает их, а вас отложат на потом?» «Да никого мы не звали», — с досады проронила Келла. «Как только погиб Диар, махоськом не держится, вы слетелись на труп, как воронье. Мол, надо выяснить, кто его на самом деле того. Крутились тут, вынюхивали, выискивали, выспрашивали. Только что в рот не заглядывали. Одного сожрут, другого засылают. Попробуй-ка не пусти. Как вампиры что-то от нас утаивают?» «Лен, он терпеливый. Я бы с вами церемониться не стала. Не обижайся, малышка, но от вашей помощи одни проблемы. Закрой глаза, на ночь оставишь на веках компресс, иначе опухнуть. Послушайся моего совета. Уезжай, пока не поздно. Нечего тебе тут делать, да и не сумеешь ничего». «Лен так не считает». «Ха-ха-ха!» — впервые развеселилась Келла. «Лен? Что бы ни считал Лен, он считает про себя. Не стоит принимать его улыбку за разрешение положить палец в рот. Отхватит вместе с рукой. Наш повелитель тот еще интриган». «Дипломат», — поправила я. «Благозвучный синоним», — скривилась травница. «Это его когда-нибудь и погубит. Лен осиротел при рождении. До 5 лет слабенький был, болезненный. Мы с ним возились, нянчились, во всем ему потакали. Только что не молились на него. Вот он теперь и считает себя великим вершителем судьб, словно ждет, пока кто-нибудь не щелкнет его по носу». «Ты не входишь в первую десятку верноподданных». «Это трудно объяснить», — лицо Келлы смягчилось, но досадливая морщинка между бровями так и не разгладилась. «Мне иногда кажется, что он считает нас всех слабоумными калеками, которых нужно жалеть и защищать, но уважать не обязательно. А это так унизительно! Я обсуждаю с ним какую-нибудь проблему, и вдруг замечаю, что он смотрит сквозь меня. Значит, все уже сам решил, без учета моих аргументов. Он, конечно, выслушает, покивает с умным видом, но поступит по-своему. А ты чувствуешь себя полной идиоткой». «Это чувство не оставляет меня с момента приезда», — рассмеялась я. «Но, кажется, мы с Леном поладили». «Уй!» «Я сказала, закрой глаза!» «Ты не предупреждала, что эта гадость жжется!» «Не знаю, можно ли вообще с ним поладить. Душа Лена как могила, рассчитанная на него одного. Кстати, как тебе удалось вытащить его в хорошую ночь? Он никогда ее не отмечает». «Правда?» — я ощутила прилив некоторой гордости. «Да, у него аллергия на папоротник». «Вот как!» — в носу защекотало от смеха. «Он умело ее скрывал за чиханием». «Вы в чем-то с ним похожи». «Правда?» «Да, он такой же взбалмошный». «Молодой, что с него возьмешь?» «А тебе сколько лет?» «Столько не живут», — отшутилась Келла. «Ну вот и все. Надеюсь, оставишь свои ночные вылазки». «Напротив?»